Глава 36. Испытания продолжаются. Смотрю в спину поспешно шагающего Рангара. В сердце возник неприятный холодок, предчувствие беды. Могу поклясться, что он поспешил искать моего бывшего жениха. Так просто он ему с рук не спустит эту провокацию. Рангар искал повод уничтожить Власа. И этот глупец подставился. Не прошло и суток. Благодаря Марте, конечно, но это сути не меняет. У меня нет жалости к Власу. Но и чтобы его убили за длинный язык, я тоже не хочу. Правильно говорит Рангар, что я веду себя не как невеста воина государя, а как маленькая девочка. Я и сама осознаю это. Мне, никогда не знавшей любви, сложно свыкнуться с мыслью, что я достойна лучшей доли. Меня иногда пугает желание Рангара все время быть рядом. Защищать меня от посягательств тех людей, которые раньше запросто унижали меня. Чувствую себя за могучей спиной жениха, как за каменной стеной. Рангар поможет. Рангар решит. И сама начинаю расправлять крылья. Даже смогла дать отпор бывшему женишку. И немного горжусь собой. Подельница Власа со стоном открывает глаза. Я присаживаюсь рядом с ней. «Где я?» «В моей спальне», — отвечаю я. Марта взвыла, как раненая волчица, и вцепилась мне в шевелюру. Я не успеваю отшатнуться. И Марта с упоением таскает меня за волосы. Зря я сказала «в моей спальне». Просто машинально вырвалась, но эти слова разбередили ее раны. Сцепив зубы, я не сдаю ни звука. Будущая княгиня должна вести себя достойно в любой ситуации. Не дождется от меня слез. Но больно, неимоверно. Ингвар пытается разжать ее руки, но безрезультатно. Марта как лещ вцепилась в мои распущенные волосы. Даже оборотень с его невероятной силой не может отцепить ее от меня. Я не выдерживаю, применяю прием, которому научил меня Рангар, обмикая в ее руках безвольной тушкой и всем телом наваливаюсь на нее. Марта разжимает руки, чтобы оттолкнуть меня. Я вскакиваю, отбегаю в сторону. «Майя, дай мне свой пояс!» — командует Ингвар. Сестра лихорадочно развязывает тонкий поясок. Из-за волнения руки ее трясутся, и она путается в узелках, не в силах развязать его. Ингвар держит яростно извивающуюся Марту. «Откуда столько силы в такой хрупкой девушке?» «Майя, поспеши же!» — нетерпеливо говорит он. Наконец-то ей удается развязать пояс, и она передает его Ингвару. «Предательница!» – в истерике кричит Марта, пытаясь ударить ногой сестру. «Приживалки! Неблагодарные твари!» «Если ты не закроешь рот, я заткну его кляпом!» – предупреждает ее Ингвар. Марта не способна слышать, что ей говорят. Ненависть сжигает ее изнутри, подталкивая ко все более неадекватным поступкам. «Найдите мне чем связать ей ноги и платок, чтобы заткнуть рот!» – командует Ингвар. Майя кинулась к шкафам, исполняя приказ своего оборотня. Да, она была ему идеальной женой. Хорошо бы Ингвар женился на Майе и остался управлять западным пограничьем. Мне без его постоянных подколок жилось бы легче. Я отступаю к двери. Эти двое прекрасно справятся и без меня. Я должна найти Рангара и уберечь его от необдуманного поступка. Когда речь заходит обо мне, Рангар перестает трезво рассуждать. Где сейчас может быть Влас? Избитый, с раненым самолюбием, он должен находиться дома и зализывать раны. Но я неплохо знаю его характер. Вероятнее всего, Влас сейчас жалуется на судьбу в караулке. Подобрав юбки, я, не разбирая дороги, мчусь к каменному домику во дворе замка. Если я не ошибаюсь, то Рангар уже там. У него было достаточно времени, чтобы выяснить, где Влас. Надеюсь, что я успею. «Ты...» Яростно шипит приемный отец, лежащий на полу, словно жук. «А кого вы хотели увидеть?» Набравшись дерзости, отвечаю я и обхожу его. «У меня нет времени на бесполезные разговоры». Кэлси Вэллис решил не упускать дарованный ему судьбой шанс и вцепился мне в платье, не давая идти дальше. «Я спешу! Отпустите меня!» Громко говорю я. «Ты одна, и никто не придет тебе на помощь!» Гаденько усмехаясь, шипит он. «Куда же делся твой оборотень? Сбежал?» «Князь сейчас занят!» Я специально подчеркиваю титул Рангара, чтобы еще больше досадить приемному отцу. «Он убивает вашего любимчика, Власа!» Вижу, как его лицо на миг становится нормальным. «Что за ненормальная любовь к Власу?» Еще одна тайна. «Если хотя бы один волосок упадет с головы моего сына, я сам выпотрошу твою псину. Поняла?» И припечатывает. «Приблудишь!» «Сына? Ничего себе!» «А папенька, я смотрю, ходок. Тварь он, конечно, редкостная, но чего его не отнять, так это забота о своих детях. Ну, вы тут подольше разлеживаетесь, и выпотрошат уже вашего ненаглядного Власа. Теперь становится понятно, почему именно Власа он выбрал мне мужья. Чтобы сыночек наверняка унаследовал западное пограничье». Яблоко от яблоньки недалеко падает. Если внешне Влас мало походит на Кэлси, то характер один в один папочкин. Интересно, а Влас знает, что начальник стражи не его родной отец? Хватка приемного отца ослабла. Я выдернула подол юбки у него из пальцев и припустила к караулке. И так слишком много времени потеряла. Сзади раздается топот ног Кэлси Уэллиса. Выскакиваю во двор и уже от двери слышу рык Крангара. «Я тебя предупреждал. Гнусь, ты такая, чтобы о Велене даже думать не смел. Не то, что говорить». Слова жениха приятно греют душу. С его появлением моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Рангар требует ко мне уважения ото всех, даже от собственного брата. «Клянусь, я не хотел!» Слышу, как дрожит голос Власа. Еще не вижу, но представляю, как жалко он сейчас выглядит. «Какая мерзость!» Презрительно говорит Рангар, и я полностью с ним согласна. Добегаю до караулки и вижу, как Рангар развернулся, чтобы уйти. Я облегченно вздыхаю. «Велена!» – удивленно произносит Рангар. «Что ты тут делаешь? Я же сказал, чтобы ты не выходила из комнаты!» В его голосе появляются недовольные нотки. Я не успеваю ответить, как все происходит слишком быстро. Подоспевший Кэлси Уэллис толкает меня в открытую дверь к караулке. Влас бьет ножом в спину Рангара. Под негодующей рукой стражников Рангар падает, и по спине у него растекается кровавое пятно. Последнее, что я слышу перед тем, как потерять сознание, ликующий голос приемного отца. «Молодец, сынок! Уничтожил это отродье!»